напотряс ею, чтобы отогнать сонливость. С трудом сфокусировал взгляд на чертежах. Настольная лампа под зеленым абажуром едва освещала заваленный бумагами стол в кабинете Величковского. За окном брезжил рассвет. Мы проработали всю ночь. Профессорская квартира в старом доме на Пречистенке дышала атмосферой дореволюционной научной интеллигенции. Книжные шкафы до потолка, заставленные томами на русском, немецком, английском. Подшивки Штальунд-Айзен соседствовали с Metallurgical Transactions. На стенах портреты корифеев металлургии – Чернов, Байков, Умов. А вот Величковский, несмотря на бессонную ночь, казался необычайно оживленным. Его седая бородка чуть подрагивала от возбуждения, пока он в третий раз перепроверял расчеты. «Нет, вы только посмотрите, Леонид Иванович!» Он постучал карандашом по формулам. «Как мы раньше этого не заметили? Уму непостижимо!» Я подался вперед, борясь с усталостью. На столе перед нами лежали технические документы Крестовского. Те самые, что он предоставил комиссии. «Вот здесь!» — профессор обвел формулу красным карандашом. «При таком режиме охлаждения неизбежно образование микротрещин в структуре металла. Да, да, не спорьте, я это еще в Фрайберге наблюдал». А я и не спорил. Сил уже нет. Мы изучали документы всю ночь. Прорыв произошел только сейчас, под утро. Профессор схватил потрепанный справочник с полки. «Смотрите, при температуре выше 1600 градусов такая структура просто не может быть стабильной. Это же базовые законы металловедения». «Значит, я хотел, чтобы он подтвердил мои догадки». «Именно!» Величковский торжествующе поднял палец. «Их сталь будет разрушаться при критических нагрузках. Не сразу, постепенно, но, тем не менее, неуклонно». Он развел руками. «Для оборонного заказа это катастрофа». Он достал из ящика стола старую тетрадь в клеенчатом переплете. «Вот мои записи 30-летней давности. Мы исследовали похожий эффект в лаборатории Круппа. Тогда не смогли решить проблему, не было нужного оборудования для точных измерений». На столе зашипел электрический чайник, одно из немногих современных удобств в старомодной квартире профессора. «А у Крестовского такие же проблемы будут?» — спросил я, принимая чашку крепкого чая. Отпил и блаженно улыбнулся. Это то, чего не хватало. Я сразу почувствовал себя лучше. «Обязательно!» — Величковский азартно потер руки. «Более того...» — он порылся в бумагах. «Вот их график испытаний. Видите этот странный скачок на кривой прочности? Они его объясняют погрешностью измерений, но это далеко не так». «Это же начало разрушения структуры». «Точно!» — профессор просиял. «А теперь сравните с нашими результатами». Он разложил графики рядом. Разница была очевидна даже усталому глазу. «Ваша технология...» — он помедлил. «Простите, наша технология дает совершенно другую картину. Стабильная структура, никаких микротрещин. И главное, полное соответствие теории». За окном уже совсем рассвело. Где-то внизу прогрохотал первый трамвай. «Знаете что?» Величковский вдруг посмотрел на меня необычайно серьезно. «Им придется отозвать заказ. Как только военные специалисты обнаружат этот дефект, они обнаружат... Поверьте моему опыту». Я потер глаза, пытаясь собраться с мыслями. Сказывалась бессонная ночь, но азарт открытия перевешивал усталость. «Значит, нужно действовать». «Подготовить подробное техническое заключение», — подхватил профессор. «Со всеми выкладками, графиками, теоретическим обоснованием. Я подниму свои старые записи из Фрайберга». Он уже рылся в книжном шкафу, бормоча что-то по-немецки. Я улыбнулся, глядя на его энтузиазм. Мы нашли именно то, что искали, серьезную техническую ошибку в расчетах Крестовского. Оставалось только правильно использовать это открытие. Я усилием воли заставил себя встряхнуться. Сейчас не время расслабляться, поэтому от профессора я отправился дальше. Морозное зимнее утро застало меня в кабинете завода управления. После бессонной ночи у Величковского. На столе дымилась чашка крепкого чая, заботливо принесенная Агафьей Петровной. Английские часы Хендерсон показывали начало 10. Телефонный звонок нарушил тишину. «Милый», — Голос Елены в трубке никелированного Эриксона звучал приглушенно. «Я в архиве наркомата. Здесь почти никого, но говорить придется быстро». «Что-то нашла?» «Да, и очень серьезно. Помнишь запрос о немецких журналах? Я достал оригинал из архива». В трубке послышался шелест бумаг. «Так вот, почерк в документе совершенно не похож на обычный почерк Николаева». «А откуда у тебя образцы для сравнения?» «Взяла в канцелярии несколько его резолюций, ну, якобы для сверки исходящих документов. Смотри, сам я привезу тебе копии. Подпись тоже другая, не такая, как обычно». За ее спиной послышались чьи-то шаги. Она на секунду замолкла. «И еще одно». Продолжила она уже совсем тихо. «В журнале посещений за прошлую неделю есть интересная запись. К Николаеву приходили из металлообработки. Пробыл у него час. А сразу после ухода появилось распоряжение о срочном созыве комиссии». В коридоре наркомата явно кто-то ходил. Елена говорила все тише. «Мне нужно просмотреть еще старые протоколы заседаний. Кажется, была похожая история с Коломенским заводом. Позвоню, как только что-то найду». Я положил трубку и сделал пометки в блокноте Софьянового переплета. В дверь деликатно постучали. Это был Головачев. «Леонид Иванович, Василий Андреевич просит разрешения зайти, говорит, срочные новости по финансовой части». «Пусть заходит». В кабинет вошел Котов, как всегда подтянутый в строгом костюме тройки дореволюционного покроя. В руках он держал свою неизменную черную конторскую книгу в клеенчатом переплете. «Любопытнейшие вещи обнаружились, Леонид Иванович». Главбух устроился в кресле, аккуратно раскладывая на столе какие-то бумаги. «Помните тот перевод через Промбанк? Я проследил его дальнейший путь». Он достал из книги несколько банковских выписок. «Смотрите, деньги сначала поступили на счет некоего торгово-промышленного товарищества в обществе взаимного кредита. Обычная подставная контора, таких сейчас десятки». Котов перевернул страницу. «Оттуда сумма разделилась на три части. Первая ушла в кооперативный банк, якобы на закупку оборудования. Вторая — через Московское учетное общество куда-то в Ригу. А третья...» Он значительно поправил пенсне. «Оказалась на личном счете некоего Николаева Сергея Петровича». «Брата нашего куратора из ВСНХ». «Именно!» — Котов удовлетворенно кивнул. «Формально для финансирования научных исследований в промакадемии. Но я проверил. Никаких следов этих исследований нет. Только бумаги о получении средств». Он достал еще один документ. «А вот что особенно интересно. 3 дня назад с этого счета была снята крупная сумма, и в тот же день в Госбанке некто приобрел облигации золотого займа. На предъявителя». «Ну, то есть деньги обналичили самым надежным способом». Я понимающе кивнул. «Совершенно верно, и теперь их никак не отследить». Котов аккуратно сложил бумаги. «Но факт перевода и его связь с братом Николаева мы можем доказать документально». За окном послышался гудок паровоза с Николаевской железной дороги. Часы пробили 10:30. «Василий Андреевич», — я подался вперед, — «а что с финансовыми документами самого Крестовского? Ну, те, что он представил комиссии?» Главбух, понимающе усмехнулся. «Уже работаю над этим. Там тоже есть несоответствие. К вечеру подготовлю подробный анализ. А сейчас позвольте откланяться. Еще не завтракамши». Когда Котов ушел, я тоже почувствовал, что голоден сказывалась бессонной ночью Величковского. Решил спуститься в заводскую столовую. В длинном зале с высокими потолками пахло борщом и свежевыпеченным хлебом. Несмотря на будний день, народу немного, основная смена уже отобедала. За столами сидели только конторские служащие, да пара инженеров из технического отдела. Я взял тарелку борща, котлеты с гречкой и присел у окна. Здесь все еще сохранились старые дубовые столы и стулья, наследие прежних хозяев завода. В углу негромко играл радиоприемник, недавно установленный по программе культурного досуга рабочих. Не успел я приступить к борщу, как рядом появился Сорокин. Молодой инженер был явно взволнован. Очки запотели, в руках стопка чертежей. «Леонид Иванович!» Он присел рядом, торопливо протирая очки. «Мы только что закончили повторное испытание. Вы не поверите, что там получается». «Ну, подождите, Александр Владимирович». Я придвинул к нему стакан чая. «Успокойтесь и расскажите по порядку. Вы же с утра работали». Сорокин благодарно взял стакан, его руки слегка подрагивали от возбуждения. «Да-да, с 6 утра. После разговора с профессором я сразу отправился в лабораторию. Мы взяли 3 образца стали Крестовского, ну, те, что остались после испытаний комиссии». Он развернул на столе график, не обращая внимания на тарелку с борщом. «Смотрите, при 1600 градусах начинается разрушение структуры, точно как говорил Величковский. Мы проверили 3 раза. Результат всегда одинаковый». Молодой инженер достал из папки микрофотографии. «А вот снимки через цейсовский микроскоп. Видите эти темные линии? Это микротрещины. Они образуются при определенном режиме охлаждения. И самое главное...» Он понизил голос, оглядываясь по сторонам. «Они будут расти. Медленно, но неизбежно». «То есть?» «То есть сначала сталь кажется нормальной, проходит все испытания на прочность. Но потом, под нагрузкой...» Он провел пальцем по графику. «Через 3-4 месяца начнется разрушение. А если металл будет работать при высоких температурах, то эффект усиливается многократно». В его глазах за стеклами очков появился азартный блеск. «Мы уже поставили образцы на длительные испытания. Через неделю будут первые результаты, но уже сейчас видно, эта сталь категорически не годится для оборонного заказа». Я отодвинул остывший борщ. Информация была слишком важной. А наша технология? «А вот здесь самое интересное». Сорокин достал еще один график. «Мы провели те же испытания с нашими образцами. Никаких микротрещин, структура идеально однородная. И главное, полная стабильность при длительных нагрузках». Он начал было доставать еще какие-то чертежи, но я остановил его. «Ну, значит, если военные проведут такие же испытания, то получат такие же результаты». «Они обязательно их проведут», — уверенно кивнул Сорокин. «Это стандартная процедура для военной приемки. И как только увидят эти дефекты, все будет кончено». Я дал ему еще поручение, и молодой помощник умчался дальше по делам. После разговора с Сорокиным я посвятил остаток утра текущим делам. Подписал ведомости на зарплату, которую принес Котов. Просмотрел отчеты о работе мартеновского цеха. Там намечались проблемы с футуровкой 2-й печи. Принял клерка из промбанка, приехавшего согласовать условия нового кредита. Около 2 часов пополудни позвонил Глушков. «Леонид Иванович, нужно встретиться. Не в конторе». В его голосе я уловил что-то необычное. «Где?» «В заводской чайной у механического цеха. Через час». Небольшая заводская чайная встретила меня запахом щей и свежего хлеба. Глушков сидел за дальним столиком у окна. Перед ним стоял граненый стакан с чаем в жестяном подстаканнике. «Присаживайтесь, Леонид Иванович». Глушков говорил негромко, почти не шевеля губами. «Нашли мы вашего информатора». Он подождал, пока немолодая буфетчица в белом переднике принесла мне чай и отошла на безопасное расстояние. «Помните Михайлова из центральной заводской лаборатории? Такой неприметный, в потертом пиджаке, вечно с какими-то пробирками шлялся». Я кивнул. «Действительно есть такой тихий химик-аналитик из тех, кого обычно не замечаешь». «Весь день следили за ним», — продолжал Глушков, помешивая ложечкой чай. «Работники, говорят, он каждый вечер после важных испытаний задерживается в лаборатории. Якобы описи реактивов составляет, а на самом деле другими делишками занимается». «Давно он у нас работает?» «В том-то и дело». Глушков чуть наклонился вперед. «Устроился всего 3 месяца назад. По рекомендации, угадайте кого?» «Николаева». «Точно. А теперь самое интересное». Он понизил голос еще больше. «Вчера мои ребята проследили, куда он после работы ходит. Снимает комнату в доменном рассеке. И знаете, кто живет этажом выше?» Я вопросительно поднял бровь. «Племянница нашего друга Крестовского. Похоже, там у них что-то вроде явочной квартиры. Каждый вечер какие-то люди приходят. Подолгу сидят». За соседним столом громко заговорили рабочие с прокатного цеха, пришедшие на обед. Глушков замолчал, дождался, пока они отойдут. «Но главное не это». Он отхлебнул остывший чай. «Вчера вечером Михайлов напился в той же пивной. И знаете, что он рассказывал собутыльникам? Что скоро будет богатым человеком. Что некие благодетели обещали ему место в промакадемии и квартиру в центре. Я задумчиво смотрел в окно. За мутными стеклами виднелись корпуса механического цеха, клубы пара от заводской котельной. «Что предлагаете?» — спросил я наконец. Глушков усмехнулся. «Вот тут есть одна идея. Я думаю, не стоит его трогать. Пока. Пусть работает. Но...» Он снова понизил голос. «Можно ведь через него самого нужную информацию пустить. Ну, ту, которую нам выгодно». И я понимающе кивнул. «Ну, то есть дезинформацию?» «Именно. Ну, например, о том, что мы впали в отчаяние после проигрыша, что готовы на крайние меры...» Глушков сделал многозначительную паузу. «И что всю документацию по технологии собираемся уничтожить». Закончил я его мысль. «Ну вот-вот, пусть Крестовский понервничает, а мы посмотрим на его реакцию». За окном начинало темнеть. Короткий зимний день подходил к концу. Я взглянул на часы. Скоро нужно было ехать в наркомат. Елена обещала показать какие-то важные документы. «Хорошо». Я допил остывший чай. «Действуйте. Только аккуратно, без лишнего нажима». Выйдя из чайной, я направился к стоянке, где ждал Бьюик. Мысли уже были о предстоящей встрече. Что же такого нашла Елена в архивах наркомата, что не решилась сказать по телефону? Степан завел машину. Зимние сумерки окутывали Москву. В окнах домов уже зажигались огни. В наркомате уже почти никого не было. Только гардеробщик дремал у вешалки, да где-то на верхних этажах стучала одинокая пишущая машинка. Елена ждала меня у выхода, кутаясь в меховой воротник. «Поедем ко мне?» — тихо сказала она. «Документы у меня дома. Здесь слишком много любопытных ушей». Ее квартира располагалась в старом доме на Поварской. Две небольшие комнаты с высокими потолками и окнами во двор. Книжные шкафы до потолка, пианино «Беккер», привезенное еще до революции, несколько акварелей на стенах. В углу потрескивала изразцовая печь, распространяя уютное тепло. «Чаю?» — спросила она, снимая жакет. «Лучше сразу к делу». Елена достала из секретера папку. «Ну вот, смотри. Я нашла старые протоколы заседаний. История с Коломенским заводом в прошлом году. Там все повторяется. Один в один». Она разложила бумаги на столе. «Те же люди в комиссии, тот же сценарий с найденными техническими публикациями. И даже суммы очень похожи. Те же 100 000 через подставные конторы». В полумраке кабинета ее глаза блестели необычно ярко. Я невольно залюбовался. В такие моменты, увлеченная работой, она была особенно красива. «Но самое интересное...» Елена достала еще один документ. «Я нашла черновик письма Николаева. Он готовил почву для отстранения нашего завода от оборонных заказов еще до истории с комиссией. Смотрите, даты, это же явный сговор». Она стояла так близко, что я чувствовал аромат ее духов, легкий запах пути шипр. От печки шло тепло, за окном падал снег. Елена тем временем разложила на столе документы. «И вот что еще странно. Я проверила старые сводки поставок металла. В прошлый раз, когда Крестовский получил заказ в обход Коломенского завода, было несколько аварий. Разрушение конструкции при испытаниях. Но все документы об этом куда-то исчезли». Она устало опустилась в кресло у печки. В соседней комнате тикали старинные часы. «Знаешь...» Девушка вдруг встала и прошлась по комнате туда-сюда. «Когда я узнала о решении комиссии, я не могла поверить. Ведь это просто нелепо — отвергнуть настоящую инновацию ради...» Она махнула рукой. «Ради денег и связей». Закончил я ее мысль. «Да. И самое обидное, ведь все понимают, что это ошибка. Даже те, кто голосовал против нас. Но почему-то получается иначе». Она замолчала. Я подошел к окну. В свете фонаря кружились снежинки, и где-то вдалеке слышался гудок паровоза. «А мы еще поборемся», — сказал я тихо. «Теперь у нас есть доказательства». Елена подошла и встала рядом. «Я знаю. Просто иногда становится так горько. Столько работы, столько надежд». В голосе девушки звучала неподдельная боль. Я повернулся к ней. В полумраке поблескивала брошь молекула. Глаза казались особенно большими. Она подняла голову, встретившись со мной взглядом. На мгновение повисла тишина, нарушаемая только потрескиванием дров. Печи. Затем губы дрогнули в легкой улыбке. «Знаешь, я давно хотела сказать...» Я не дал ей договорить, осторожно привлек к себе. Первый поцелуй был почти невесомым. Второй уже увереннее. Она ответила с неожиданной страстью. Утро пробивалось сквозь морозные узоры на окнах. Из кухни доносился аромат свежесваренного кофе, настоящего, довоенного из отцовских запасов. Елена в шелковом халате колдовала над старинной кофейной мельницей «Пежо». Проснулся. Она обернулась, улыбаясь. В утреннем свете лицо казалось особенно нежным. «Сейчас будет кофе». Я сел в кресло у печки, наблюдая, как она колдует над туркой. Каждое движение исполнено грацией. Сказывалась старая гимназическая выучка. «О чем думаешь?» — спросила она, подавая чашку тонкого фарфора. «О том, как странно все складывается». Я принял чашку. «Еще вчера утром мы обсуждали документы и доказательства, а сейчас пьем кофе. Жалеешь?» Она присела на подлокотник кресла. «Да нет, нет, что ты? Просто я помедлил. В такие моменты начинаешь понимать, что не все в жизни сводится к заводам и контрактам». Она легко коснулась моей руки. «Знаешь, я давно наблюдала за тобой. Такой собранный, всегда деловой. Но я видела, как ты говоришь с рабочими, как заботишься о людях. Ты не такой, как Крестовский. Для него существуют только деньги и власть». За окном послышался звон трамвая. Начинался новый день. «Который час?» — спросил я. «Почти 8». Она вздохнула. «Мне через час нужно быть в наркомате». «А мне на заводе». Я поднялся. «Нужно проверить, как Сорокин справился с испытанием». «Вечером увидимся». В голосе девушки прозвучала надежда. «Обязательно». Я притянул ее к себе. «Ну, только сначала заеду к Величковскому». Он обещал подготовить полный анализ дефектов в стали Крестовского. Елена серьезно посмотрела на меня. «Будь осторожен. Крестовский не из тех, кто легко признает поражение». «Знаю». Я поцеловал ее. «Именно поэтому нам нужны неопровержимые доказательства». Уже в дверях она окликнула меня. «Леонид, спасибо за эту ночь». Я обернулся. В утреннем свете она стояла у окна, строгая и нежная одновременно. Такой я и запомнил ее в то утро. На улице морозно и свежо. Бьюик ждал за углом, верный Степан уже прибыл. Я запрыгнул в салон, готовый к новой борьбе. Алим Анарбекович Тыналин. Непман 1. Красный олигарх. Читает Андрей Косенков. Глава 24. Высокий кабинет. Я в третий раз проверил содержимое потертого кожаного портфеля. Папка с техническим заключением Величковского, финансовые документы от Котова, справка по испытаниям стали, заверенная военной приемкой. Все на месте. Утренний свет едва пробивался сквозь заиндевевшие окна кабинета. Английские часы Хендерсон на стене показывали 7 утра. До встречи в ЦКК оставалось 3 часа. Я поймал свое отражение в оконном стекле. Простой, темный френч полувоенного покроя из добротного, но недорогого сукна, явно отечественного производства. Такие сейчас носят многие инженеры и руководители среднего звена. На рукаве следы машинного масла, оставшиеся после вчерашнего обхода цехов. Я специально не стал их выводить. Пусть видят, что директор сам бывает у станков. На груди потертый значок ударнику производства, получен еще в первые годы революции прежним, Красновым. Хромовые сапоги начищены, но видно, что они не новые. Много поработали в заводских цехах. Вместо модного галстука простой черный шелковый шарф, повязанный по-рабочему. Таким манером повязывают шарфы кадровые пролетарии, чтобы не мешал у станка. Никаких излишеств, ничего, что могло бы напомнить о непманской роскоши. Я ведь решил теперь не шиковать, больше соответствовать веяниям эпохи. Никакого лоска, никакого гламура. Рабочий крестьянский дизайн. Большевики оценят. В дверь деликатно постучали. Вошел Головачев, как всегда аккуратный, в своем потертом пиджаке. «Леонид Иванович, товарищ Бауман на проводе. Говорит срочно». Я взял трубку никелированного Эриксона. Голос Баумана звучал напряженно. «Доброе утро, Леонид Иванович. Произошли изменения. Серго примет вас не в 10, а в 9, и там будет кто-то из военного ведомства». Я мгновенно отметил, как он назвал Орджоникидзе уменьшительным именем. Значит, информация из первых рук через близкий к наркому круг. При этом легкая неуверенность в голосе, сам Бауман явно нервничает перед этой встречей. «Спасибо, Карл Янович, я буду готов. Только помните, я официально не имею отношения к организации встречи», — торопливо добавил он. «Перестраховывается. Не хочет, чтобы его связывали со мной, если мы все-таки провалим визит к Орджоникидзе». «Разумеется, я все понимаю». Повесив трубку, я быстро перестроил план. Присутствие военных меняет расклад. Значит, начинать надо не с финансовых махинаций, а с технических проблем стали Крестовского. Это их заинтересует в первую очередь. В приемной послышались голоса. Пришли Величковский и Сорокин. Профессор, как всегда в старомодном сюртуке, выглядел необычайно возбужденным. Его седая бородка подрагивала от волнения. «Леонид Иванович, мы провели дополнительные испытания ночью. Результаты просто убийственные для Крестовского». Я внимательно посмотрел на старого ученого. За внешним энтузиазмом явно скрывалось напряжение. Он прекрасно понимал важность момента. Сорокин рядом с ним нервно протирал очки, и бумаги в его руках слегка подрагивали. «Спокойно, господа, давайте по порядку. Я намеренно использовал старое обращение «господа». Это всегда помогало успокоить техническую интеллигенцию старой школы». Величковский действительно чуть расслабился, его движения стали более плавными. «А вот, смотрите». Профессор разложил на столе графики. «При температуре свыше 1600 градусов структура металла начинает разрушаться. Это неизбежно». В кабинет вошла Елена. Строгое темно-синее платье, минимум косметики, только неизменная брошь, молекула на воротнике. Она прекрасно чувствовала атмосферу момента. «В наркомате подтвердили, будет Орлов из военной приемки, тот самый, что курировал испытания на полигоне». Я кивнул. «Орлов — это очень хорошо. Педантичный служака старой школы, для него качество важнее всего. Такие люди не прощают технических ошибок». «Леонид Иванович». Елена понизила голос. На людях она до сих пор обращалась ко мне по имени-отчеству. «Есть еще кое-что. Неофициально. Говорят, Крестовский утром встречался с кем-то из правых в ЦК. Видимо, чувствует опасность». Я отметил, как дрогнули ее пальцы, теребящие брошь. «Значит, есть еще что-то, о чем она пока не готова говорить при всех». «Хорошо». Я взглянул на часы. «Профессор, подготовьте самые важные графики. Александр Владимирович, вы едете со мной. Будете докладывать технические детали. Елена Сергеевна, а вы?» Девушка не дала договорить, она уже и так все поняла. Умница. «А я уже договорилась с секретарем Орлова. Он будет в приемной до начала встречи». Я улыбнулся. Вот что значит настоящий профессионал. Все предусмотрел заранее. Степан уже ждал у подъезда с заведенным Бьюиком. Этот подержанный автомобиль теперь был моей основной машиной. Новенький Mercedes-Benz 630K я на прошлой неделе передал в распоряжение заводской больницы для перевозки тяжелобольных рабочих. Главврач Иван Петрович чуть не прослезился, когда я подписывал дарственную. «Леонид Иванович, да с такой машиной мы теперь сможем даже из дальних рабочих поселков тяжелых больных доставлять». Я знал, что слухи об этом разошлись по всем цехам, создавая нужный образ директора, думающего прежде всего о людях. Усевшись в машину вместе с Сорокиным, я еще раз мысленно пробежался по плану разговора. Опыт корпоративных войн из будущего подсказывал, в таких ситуациях важно не только что говорить, но и как. Сорокин на соседнем сиденье нервно перебирал бумаги. Молодой инженер явно волновался перед встречей с высоким начальством. «Александр Владимирович», — обратился я к нему, — «давайте еще раз пройдемся по ключевым цифрам». «Надо успокоить парня». В конце концов, его доклад мог стать решающим. Утренний морозный воздух обжигал лицо. Бьюик медленно катил по заснеженной моросейке, пробираясь к центру. До встречи в ЦКК оставалось полчаса. Только нам сначала надо заехать еще в одно место. «Остановитесь здесь, Степан. Я заметил знакомую фигуру у входа в чайную. Подождите нас». Сорокин встрепенулся на соседнем сиденье, его очки чуть вспотели от волнения при виде того, кто ждал нас. «Леонид Иванович, мне что, тоже участвовать в разговоре?» «Нет, Александр Владимирович, я мягко остановил его порыв. Просмотрите пока еще раз графики испытаний. Особенно обратите внимание на температурные режимы. Это первое, о чем спросит военная приемка». И я намеренно дал ему конкретное задание. Молодому инженеру сейчас важно чувствовать свою значимость, а не отвлекаться на закулисные игры. К тому же, чем меньше свидетелей у разговора с Бауманом, тем лучше. Сорокин, понимающе кивнул и снова углубился в бумаги. Его технический склад ума явно больше тяготел к точным цифрам, чем к политическим интригам. Бауман топтался у дверей неприметного заведения. Поднятый воротник потертого пальто, видавшие виды каракулевая шапка. Сразу видно, хотел остаться незамеченным. Я отметил, как нервно его пальцы теребят пуговицу. Явно есть важная информация. «Доброе утро, Карл Янович. Я намеренно сказал это негромко. Не зайдем погреться?» Внутри чайной пахло свежей выпечкой и щами. В этот ранний час посетителей почти не было. Только пара рабочих у дальнего стола да старик в потертом тулупе у печки. Бауман быстро прошел в дальний угол, где темнее. Я отметил, как он на ходу машинально поправляет очки. Характерный жест, выдающий крайнее напряжение. «Леонид Иванович», — он говорил почти шепотом, — «ситуация осложняется. Орлов будет не один». Я внимательно наблюдал за его лицом. Желтоватая бледность, легкая испарина на лбу, новости явно серьезные. «Кто еще?» «Представитель из комиссии Куйбышева». Бауман нервно оглянулся на входную дверь. «И это меняет все. Комиссия курирует вопросы реорганизации промышленности». Я, понимающе кивнул буфетчице, принесшей 2 стакана чая в подстаканниках. Дал ей монету. «Мы тут посидим немного. Не беспокойте». Бауман отхлебнул горячий чай, немного успокоился. Я намеренно сделал паузу, давая ему собраться с мыслями. «А что еще за комиссия, Карл Янович?» «Готовят большой доклад по реорганизации частной промышленности». Он говорил уже увереннее. «Ваш случай может стать показательным». Я отметил, как изменилась его поза. Теперь он подался вперед, локти на столе. Значит, переходит к главному. «А в каком смысле показательным?» «Серго...» Бауман запнулся. «Товарищ Орджоникидзе ищет новые формы взаимодействия с частным сектором. Но есть и другие мнения». За окном проскрипел трамвай. Бауман понизил голос еще больше. «Крестовский вчера встречался с людьми из группы Рыкова. Они продвигают идею полной автономии частных предприятий, без государственного контроля». Я внимательно следил за выражением его глаз. За стеклами пенсне читалась искренняя тревога. «А Серго?» «Он...» Бауман помедлил. «Он ищет золотую середину. Государственный контроль, но без удушения инициатив. Понимаете?» Я понимал. Я видел, что Бауман не случайно организовал эту встречу. Он тоже ищет союзников. «А что посоветуете?» «Ну, начните с технических проблем». Он машинально протер запотевшие очки. «Орлов из военной приемки их сразу подхватит. А потом...» Он сделал паузу. «Покажите перспективу. Как можно совместить частную инициативу с государственными интересами?» Я отметил, как его пальцы перестали нервно теребить пуговицу. «Значит, высказал главное. Теперь можно заканчивать разговор». «Спасибо, Карл Янович, это очень важная информация». Он поднялся, одергивая пальто. «Только помните, этого разговора не было. Я просто случайно зашел погреться». «Ну, разумеется». У выхода он вдруг обернулся. «И еще. Серго ценит прямоту, но без лишней дерзости». Я, понимающе кивнул. В прошлой жизни я тоже учился балансировать между откровенностью и почтительностью в кабинетах власти. Когда я вернулся в Бьюик, Сорокин вопросительно посмотрел на меня. «Все в порядке, Леонид Иванович?» «Да», — я улыбнулся. «Теперь знаем, с какой стороны зайти. Степан в ЦКК». Автомобиль тронулся. Впереди уже виднелся купол здания на Ильинке. Теперь я точно знал, с чего начать разговор с Орджоникидзе. Здание ЦКК РКИ на Ильинке выглядело внушительно. Бывший особняк купеческого общества сохранил свою дореволюционную монументальность. У входа дежурили красноармейцы с винтовками, тщательно проверяя документы. В вестибюле нас встретил молодой человек гимнастерки, помощник Орлова. «Товарищ Краснов, прошу за мной, товарищ Орджоникидзе ждет». Я заметил, как нервно сжал папку с чертежами Сорокин. Молодой инженер явно робел перед предстоящей встречей. «Спокойно, Александр Владимирович», — тихо сказал я на ходу. «Помните, вы лучший специалист по этой технологии. Просто излагайте факты». Пока поднимались по широкой мраморной лестнице, я отметил характерные признаки партийного учреждения. Красные ковровые дорожки, портреты вождей на стенах, суровую деловитость сотрудников. Как же это отличалось от купеческой роскоши прежних хозяев здания? Приемный уже ждал Орлов. Подтянутый военный инженер лет 50, с сидеющими висками и характерной военной выправкой. На кителе поблескивали ромбы военно-технической службы и знак военной приемки. Его цепкий взгляд за стеклами пенсне выдавал человека, привыкшего замечать мельчайшие технические детали. Я сразу узнал этот тип. Такие инженеры старой школы и в моем времени составляли костяк военной приемки. Педантичные служаки, для которых качество важнее любых связей. Рядом с ним сидел незнакомый человек в штатском. Ну, видимо, тот самый представитель комиссии Куйбышева. «А, Краснов!» Орлов привстал. «Вовремя!» Я отметил, как он внимательно оглядел мой простой френч и особенно задержал взгляд на следах машинного масла на рукаве. В глазах промелькнуло одобрение. Военный инженер оценил близость к производству. Массивные двери кабинета открылись. Серго Орджоникидзе встретил нас, стоя у огромного стола красного дерева. Коренастый, крепко сбитый, с характерной южной внешностью. Черные с проседью волосы, густые брови, живые темные глаза. Простой военный китель, никаких знаков различия, только орден Красного Знамени. В его облике чувствовалась какая-то особая энергия старого большевика-подпольщика, прошедшего тюрьмы и ссылки. Движения резкие, порывистые, но без суеты. Чувствовалась привычка командовать. Пронзительный взгляд из-под густых бровей сразу оценивал собеседника, словно просвечивал насквозь. На столе перед ним раскрытая папка с документами. Очки в простой металлической оправе, карандаш с обгрызенным концом. Я отметил характерную деталь. Руки с въевшейся типографской краской. Значит, лично работает с документами. Не перекладывает на помощников. Такие руководители внушали мне уважение в будущем. Те, кто сам вникает в детали, они просто подписывают бумаги. «Проходите, товарищ». Его голос с характерным грузинским акцентом звучал приветливо, но с явной командной ноткой. Я сразу отметил детали кабинета. Огромная карта индустриализации на стене, простой письменный прибор, стопки документов на столе. Никакого былого купеческого шика. Строгая рабочая обстановка. «Значит, будем разбираться с вашим заводом». Орджоникидзе сел за стол, жестом пригласив всех садиться. «Орлов, что там у военных?» «Сергей Константинович». Орлов достал папку, расправляя аккуратно подшитые листы. «Мы провели повторные испытания образцов на полигоне в Кунцево. Могу доложить, результаты крайне неоднозначны». Он говорил четко, по-военному, постукивая карандашом по ключевым цифрам. «В стали Крестовского обнаружены микротрещины в структуре металла. При длительных нагрузках это приведет к разрушению. Для оборонного заказа это неприемлемо». Орджоникидзе нахмурился. «Конкретней. Какие последствия?» «При использовании в бронетехнике...» Орлов достал схему испытаний. «Металл начнет разрушаться через 3-4 месяца эксплуатации. В условиях боевых действий срок еще меньше. А в артиллерийских системах...» Он покачал головой. «Это просто опасно». Я заметил, как человек из комиссии Куйбышева что-то быстро записал в блокнот. «Что с заказом?» Орджоникидзе подался вперед. «Заказ на 120 тонн специальной стали для Ижорского завода, еще 80 тонн для мотовелихинских заводов». Орлов сверился с бумагами. «Ну, если использовать сталь Крестовского», — он помедлил, — «заказ в итоге будет провален». В кабинете повисла тяжелая тишина. Было слышно только тиканье настенных часов. «А образцы Краснова?» — нарком повернулся ко мне. «Разрешите доложить?» Орлов достал второй комплект документов. «Полное соответствие техническим требованиям. Структура металла однородная, испытания на разрыв и усталость показали превышение нормативов на 30%. И главное, полная стабильность при длительных нагрузках». Он разложил на столе документы. Вот сравнительные таблицы структуры металла. Разница очевидна даже не специалисту. Я внимательно следил за реакцией наркома. Значит, вопрос действительно его интересует. «Покажите результаты». Он повернулся к Сорокину. «Вы ведь главный специалист по этой технологии?» Молодой инженер чуть побледнел, но справился с волнением. Четко по-военному начал раскладывать графики. «При температуре свыше 1600 градусов в стали конкурента начинается разрушение структуры. Вот данные со всеми подтверждающими расчетами». Я отметил, как изменился голос Сорокина. Исчезла неуверенность, появились профессиональные интонации. В своей стихии и технических деталях он чувствовал себя увереннее. «Посмотрите на характер кристаллической решетки». Он ловко менял бумаги. «Вот здесь и здесь микротрещины. При остывании металла они превращаются в очаги разрушения. А теперь сравните с нашими образцами. Разница, повторяюсь, очевидна невооруженным глазом». Орджоникидзе внимательно разглядывал документы. Его цепкий взгляд выхватывал детали, о чем-то сосредоточенно размышляя. «А в нашей технологии...» — Сорокин уверенно развернул графики испытаний. «Мы добились полной гомогенности структуры. Ну, смотрите, даже при температурах выше 2000 градусов сохраняется стабильность». Он достал образцы металла. «Вот результаты испытаний на разрыв. Прочность выше требуемой на 32%. Совершенно полная воспроизводимость результатов, что и требуется по техническим стандартам. Мы провели серию из 50 плавок. Отклонение не превышает 2%. Я заметил, как Орлов одобрительно кивнул. Военный инженер оценил точность и методичность исследований. «И еще один важный момент». Сорокин разложил экономические расчеты. «При нашей технологии расход топлива снижается на 25%, а время плавки сокращается почти вдвое». Он говорил уже совсем свободно, увлеченный любимым делом. «Мы разработали специальный режим термообработки. Вот график зависимости структуры от температуры охлаждения». Орджоникидзе поднял руку, останавливая поток технических деталей. «Ясно, товарищ инженер». В его голосе прозвучало уважение к профессионализму молодого специалиста. «А почему комиссия приняла другое решение?» Наступал ключевой момент. Я видел, как напрягся человек из комиссии Куйбышева. Сейчас все зависело от правильно выбранного тона и тщательно подобранных аргументов. Алим Анарбекович Тыналин. Непман-1. Красный олигарх. Читает Андрей Косенков. Глава 25. Подтолкнуть к решению. Я выдержал паузу, осмотрительно подбирая слова. Товарищ Орджоникидзе, комиссия руководствовалась несколькими соображениями. Во-первых, у Крестовского уже налажены связи с поставщиками сырья. Во-вторых, его предприятие имеет больший опыт массового производства. Я намеренно начал с объективных факторов, показывая способность видеть картину целиком. Нарком чуть прищурился, слушая внимательно. И самое главное, его технология формально основана на довоенных немецких разработках. Комиссии это показалось более надежным, чем наши новые методы. Орджоникидзе забарабанил пальцами по столу. «А каково ваше мнение?» «Считаю, что здесь кроется главная ошибка. Немецкие разработки 2014 года сейчас уже несовершенны. Мы пошли дальше. Создали принципиально новую технологию. Да, она требует перестройки производства. Но результат того стоит». Человек из комиссии Куйбышева подал голос. «Товарищ Орджоникидзе, переоборудование завода Крестовского уже началось. Еще в прошлом году выделены средства. Закуплено импортное оборудование, заключены контракты. Отмена решения комиссии приведет к серьезным финансовым потерям». Я заметил, как нарком нахмурился. Этот аргумент явно требовал внимания. «Кроме того», — продолжал представитель комиссии, «у Крестовского налажена система сбыта через металлоимпорт. Это важно для экспортных поставок». Орджоникидзе повернулся к Орлову. «Ваше мнение, как военного специалиста?» «Ну, с технической точки зрения», — Орлов поправил пенсне, «технология Краснова, безусловно, лучше. Но вопрос организации массового производства действительно сложный». Я видел, как Орджоникидзе погрузился в раздумье. Его лицо выражало напряженную работу мысли. Он явно взвешивал все «за» и «против». «Хорошо», — наконец произнес он. «А что у вас с производственной базой? Сможете обеспечить нужные объемы?» Этот вопрос я ждал. Достал папку с расчетами. «Разрешите доложить наш план модернизации. Мы уже переоборудовали две мартеновские печи под новую технологию. Провели пробные плавки. Результаты стабильные. На полную мощность можем выйти через месяц». Орджоникидзе внимательно изучал чертежи. «А сырье? Топливо?» «Договоренности с поставщиками есть. Я разложил документы. Вот подтверждение от Кузбасса по коксу, от Урала по руде. И главное, мы разработали схему экономии топлива на 25%. Нарком поднял голову от бумаг, его взгляд стал задумчивым. «Я понял. Сейчас лучше не давить. Пусть сам примет решение, взвесив все обстоятельства». Орджоникидзе медленно собрал документы в стопку. «Ну что ж, товарищи», — он обвел всех внимательным взглядом. «Вопрос серьезный. Затрагивает не только технические аспекты, но и организацию всей промышленности». Он поправил орден на кителе. «Оставьте все материалы, я детально ознакомлюсь». Его взгляд остановился на мне. «Через неделю жду вас с полным планом перевооружения производства и...» Он помедлил. «С предложениями по общей схеме работы частных предприятий на оборонный заказ». Я понял, что это реальный шанс на победу. Орджоникидзе хочет видеть не только решение конкретной проблемы, но и общую перспективу. «Все свободны?» Нарком встал, давая понять, что разговор окончен. «Орлов, задержитесь на минуту». Когда мы вошли из кабинета, Сорокин шумно выдохнул. «Фух, Леонид Иванович, как думаете, получится?» «Думаю». Я понизил голос. «У нас есть неделя, чтобы подготовить такое предложение, от которого будет трудно отказаться». В вестибюле ЦКК было по-прежнему людно. Но теперь эта суета оказалась уже не такой тревожной. Мы быстро вышли из здания. «В завод, Степан», — скомандовал я, садясь в машину. «У нас много работы». После встречи с Орджоникидзе день прошел в лихорадочной работе. Сорокин засел за подготовку подробных технических расчетов, и я провел 3 совещания подряд по плану модернизации производства. Уже под вечер, когда я просматривал последние документы, в кабинет вошел Головачев. «Леонид Иванович, записка от Глушкова. Говорит срочно». На клочке бумаги карандашом было написано всего несколько слов. «Есть важная информация по К. Нужна встреча. Чайная в 5». Я взглянул на английские часы Хендерсон уже без четверти 5. Если Глушков использовал такой способ связи, значит, дело действительно серьезное. «Степан еще не уехал?» — спросил я секретаря. «Ждет во дворе». «Хорошо». Я надел потертый френч. В заводской чайной не стоило появляться в слишком официальном виде. «Тогда я выезжаю». Бьюик медленно катил по вечерним улицам. Я размышлял над ситуацией. Глушков не из тех, кто поднимает тревогу по пустякам. Если он просит о срочной встрече, значит, раскопал что-то действительно важное. Заводская чайная встретила запахами щей и свежевыпеченного хлеба. В этот поздний час посетителей почти не было, только пара рабочих у дальнего окна да старый кладовщик, дремлющий над остывшим чаем. Глушков уже ждал за обычным столиком в углу. Я отметил, как он машинально трет переносицу, верный признак важных новостей. «Леонид Иванович», — он говорил, почти не разжимая губ, — «есть интересный человек у Крестовского. Николай Петрович Колосов, заместитель по производству. Вернее, уже бывший заместитель». Я кивнул пожилой буфетчице, молча поставившей перед нами 2 стакана чая в мельхиоровых подстаканниках. «Рассказывайте». 3 дня назад Крестовский устроил ему форменный разнос на техническом совете. Глушков понизил голос. «При всех главных инженерах, при военпреде, за якобы срыв поставок оборудования из Германии». Он достал измятую папиросу. «А на самом деле Колосов обнаружил приписки в контрактах. Завышение стоимости в 1,5 раза, липовые накладные, двойную бухгалтерию. Попытался доложить Крестовскому с глазу на глаз. И?» «Тот взбесился. Отстранил от должности, перевел в рядовые инженеры. и все наработки Колосова по модернизации производства передал своему племяннику, только что из промакадемии. Я отхлебнул горячий чай, внимательно наблюдая за Глушковым. Его обычно невозмутимое лицо выражало искреннее возмущение. Значит, история задела за живое. И это еще не все. Он наклонился ближе. Колосов 20 лет на заводе. Все производство на нем держалось. А Крестовский приказал освободить заводскую квартиру в течение недели. У человека больная жена и двое детей. За окном проскрипел трамвай. Я обдумывал услышанное. Такой человек — находка. Знает все внутренние схемы, имеет документы, унижен и оскорблен. «А как вы на него вышли?» — спросил я, внимательно глядя на Глушкова. «Надо все проверить. Крестовский не дурак, может подставить липу, в которую я попадусь как придурок». Мой помощник усмехнулся. «Ну, случайно вышло. В пивной на Моросейке. Знаете, где я? Напротив часовой мастерской. Там у нас...» Он слегка замялся. «Свой человек буфетчиком работает. Докладывает, кто из инженеров Крестовского заходит, о чем говорят». Глушков отхлебнул остывший чай. «Позавчера Колосов засиделся там допоздна. Один, без компании. Это необычно. Раньше он вообще почти не пил. Ну, мой человек разговорил его потихоньку. А когда тот понял, что слушатель попался, понимающий, даже обрадовался. Сам все рассказал. Прорвало его. 2 часа говорил, все из души выплескивал. Про унижение на совете, про племянника-выскочку, про двойную бухгалтерию и, главное, про дневник свой проговорился. 20 лет записей, представляете?» Я кивнул. Грамотная агентурная работа — держать людей в пивных, где инженеры расслабляются после работы. «А что сам Колосов?» «Сломлен». Глушков покачал головой. «Но он сделал паузу. Есть одна деталь. Он все эти годы вел личный дневник. Записывал все махинации, все подозрительные сделки. Для подстраховки». Я понимающе кивнул. «В 90-х я тоже встречал таких педантичных технарей старой школы. Они фиксировали каждую мелочь, каждое нарушение». «И где сейчас эти записи?» «В надежном месте», — Глушков усмехнулся. «В сейфе у Шурина в Мосгорбанке. На случай, если Крестовский решит устроить обыск. Как думаете, пойдет на контакт?» Глушков задумался, разглядывая пар над стаканом. «Если правильно подойти, он человек старой закалки, из инженеров еще земского времени. Для него репутация завода не пустой звук, а то, что творит Крестовский, ни в какие ворота не лезет». «А где можно с ним встретиться? Только не здесь». «Есть одно место». Глушков понизил голос до шепота. «Он каждый вечер гуляет в сквере у Чистых прудов. Доктор прописал мацион для сердца. Между 7 и 8. Я допил остывший чай. «Хорошо, организуйте. Только осторожно и без лишних глаз. Не на открытом месте, разумеется. Где-нибудь на конспиративной квартире. Ну, не мне вас учить». Глушков кивнул. «Сделаем. Только человек опасается». Он помедлил. «Там такие документы, Леонид Иванович. Если все всплывет, ему головы не сносить». «Да понимаю, гарантируйте ему безопасность и работу у нас с повышением. Но если надо, отправим на Урал, в Туркестан или на Дальний Восток, куда хочет. И квартиру для семьи найдем, получше прежней». Когда я вышел из чайной, уже стемнело. У входа ждал верный Бьюик. Я на минуту задержался, глядя на освещенные окна заводских корпусов. Колосов — это серьезный козырь. Если сыграть правильно, его документы могут стать решающим ударом. После разговора с Глушковым прошло 2 дня. За это время я поручил проверить всю информацию о Колосове. Елена через каналы в наркомате подтвердила его безупречную репутацию. Величковский знал его еще по старым временам. Высоко отзывался о технической квалификации. Даже Котов вспомнил, что до революции Колосов считался одним из лучших специалистов по мартеновским печам. Глушков тем временем осторожно прощупывал почву через своих людей. Убедился, что за Колосовым нет слежки, что он действительно настроен решительно. Организовал первый пробный контакт. Как бы случайную встречу в багинистическом магазине на Мясницкой, где его человек завел разговор о возможности найти другую работу. Параллельно я распорядился подготовить все необходимое, чтобы умаслить ценного работника. Собрал информацию о его привычках и пристрастиях. Вскоре я был готов к встрече. На исходе второго дня я отправился к Колосову. Как обычно, падал снег. Полностью услал карнизы старого дома в Большом Харитоневском переулке. Бьюик я оставил за два квартала, дальше пошел пешком. В такую погоду никто не обратит внимания на человека в потертом пальто. Сегодня я без Степана, чтобы сохранить конфиденциальность встречи. Нужный подъезд я нашел безошибочно. Второй от угла с облупившейся лепниной над входом. Конспиративная квартира Глушкова располагалась на третьем этаже. Раньше здесь жила его тетка. Теперь место использовалось для особо важных встреч. Поднимаясь по старой скрипучей лестнице, я отметил характерные детали. Свет в парадной приглушен, но не погашен полностью. На площадках чисто. Значит, дворник прикормлен и будет присматривать за посторонними. Глушков открыл дверь, прежде чем я постучал. «Проходите, Леонид Иванович. Николай Петрович уже здесь». В полутемной гостиной, освещенной только настольной лампой под зеленым абажуром, сидел человек лет 50. Худощавый, с аккуратно подстриженной сидеющей бородкой. Золотой пенсне поблескивало в свете лампы. Типичный инженер старой школы, из тех, что составляли техническую элиту еще до революции. «Колосов Николай Петрович», — представился он, привстав. Голос негромкий, но твердый. В глазах за стеклами пенсне усталость и затаенная горечь. На столе перед ним лежала потертая конторская книга в клеенчатом переплете и несколько папок с документами. «Присаживайтесь, Леонид Иванович». Глушков кивнул на свободное кресло. «Чаю?» «Пожалуй. Я достал из портфеля небольшой сверток. И раз уж мы собрались, то, Николай Петрович, позвольте угостить вас настоящим цейлонским чаем. Знаю, вы его особенно цените еще со времен старой моргановской чайной на Моросейке». Я заметил, как в глазах Колосова мелькнуло удивление. Не ожидал, что мне известны такие детали его привычек. «И еще», — продолжил я, доставая второй сверток, — «говорят, вы всегда любили пастилу от Абрикосова. Нашел немного по старым связям». Колосов растерянно поправил пенсне. «Помилуйте, откуда вы?» «А это...» — я положил на стол маленький флакон. «Лекарство для Марии Николаевны. Настоящий дигиталис из Германии. Мой хороший знакомый, профессор Савельев, говорит, что для сердечных больных это сейчас лучшее средство». Пальцы старого инженера, державшие флакон, слегка дрожали. Я намеренно сделал паузу. Пусть чувствует, что мы готовы позаботиться не только о нем, но и о его семье. Глушков молча разлил чай в старой фарфоровой чашке. Их тонкий узор напоминал о прежней, дореволюционной жизни. «Знаете, Леонид Иванович...» Колосов осторожно отхлебнул горячий чай. «Не ожидал такого человеческого подхода». «Николай Петрович, я серьезно посмотрел на него. Для нас важны не только документы, для нас важны люди, особенно такие специалисты старой школы, как вы». Он медленно кивнул, затем вспыхнул. «Вот это другое дело! Вы совсем другой человек, не то что этот скотина Крестовский. Жаль, что я с вами так поздно познакомился». Я мягко улыбнулся. Колосов устало вытер лицо ладонью, словно принимая какое-то решение. Затем отставил чай в сторону и потянулся к потертой конторской книге. «Вот, смотрите, первые записи еще с 23-го года, когда Крестовский только начинал махинации с импортным оборудованием». Его пальцы, привыкшие к точным чертежам, аккуратно перелистывали страницы. «Здесь... завышение стоимости германских станков на 40%. А здесь фиктивные накладные на запчасти. А вот...» Он достал отдельную папку. «Документы по последней афере с рижскими банками». Я внимательно слушал, отмечая каждую деталь. Колосов говорил все более эмоционально, словно прорвало плотину. 20 лет жизни отдал заводу. При старом хозяине начинал, при советской власти продолжил. Все для производства, все для дела, а он...» Голос дрогнул. «Ради личной выгоды готов все разрушить». «А почему раньше молчали?» — спросил я мягко. Колосов снял пенсне, устало протер глаза. Я думал образумиться. Думал, может, время такое, НЭП, новые порядки. А когда понял весь масштаб...